«Постойте», — перебил я Фадеева, — «как учитывается километраж?» «По спидометру». «Но ведь спидометр объективно фиксирует, сколько проехала машина». Верно улыбнулся следователь. «Однако, как рассказал Орлову один водитель, когда они проверяли вторую автобазу, все в руках человека, а не Бога. Спидометр — не исключение». Фадеев усмехнулся. «Орлов объяснил мне эту механику. Нехитрые приспособления, и можно накрутить на шкале хоть 10 000. Он мне показал несколько. Словом, подделать километраж — не проблема. Видимо, возникла более сложная проблема, куда девать излишки горючего. Отсюда загрязнение озера, следы солярки возле Желудева». «Понятно», — кивнул я. «Но в бригаде Воронцова, как вы рассказывали, две машины с бензиновыми двигателями». «Да», — подтвердил Фадеев, — «у него самого и у шофера Коростылева. Куда они девают бензин, этим и занимается Орлов. Скорее всего, продают налево частнику». «Однако, Владимир Гордеевич, неопровержимых доказательств у нас пока нет. Один пикуль. Да и тот отрицает, что сливал горючее». «Сливали, мол, другие. Ведь солярка у всех одинаковая. И насчет грунта это надо доказать». «Докажу», — горячился Фадеев. «Мы взяли образцы грунта из оврага у матрешек, из карьера на Кобылем лугу, а для сравнения из котлована больницы на улице Космонавтов и Универсама, где бригада Воронцова работала до этого». «Ну что ж, подождем результатов». «Да, еще одно косвенное доказательство», — вспомнил Владимир Гордеевич. «Если вы не забыли, солярку в Берестянке на враг сливали в период с ноября прошлого года по февраль нынешнего. Именно в это время бригада Воронцова вывозила грунт из котлована Универсама, а потом с улицы Космонавтов». «Аргумент действительно важный», — сказал я. «Владимир Гордеевич, поделитесь, что вас натолкнуло на мысль о грунте, то есть что его могли возить в карьер на Кобылем лугу?» «Это заслуга Орлова». «Интуиция?» «Да нет. Мы же сейчас только и заняты всякими там водоемами, речками, оврагами, и вдруг Анатолий Васильевич случайно узнает одну штуку. Когда-то из карьера на Кобылем лугу брали землю для кирпичного завода. Выработали нужную глину, остались огромные ямы, и вот совсем недавно было решено превратить этот карьер в озеро и зарыбить». Я невольно улыбнулся. Фадеев спросил, почему. Я рассказал ему историю разведения омуля в Берестене и что из этого получилось, как слышал от Бабаева. «Но не знаю, каких рыб запустят в новое озеро на Кобылем лугу», — заметил следователь, — «только нас насторожил другой факт. Когда комиссия обследовала карьер, то удивилась. Он был почти весь засыпан, причем свежим грунтом. С другой стороны, в овраге у деревни Матрешки всего несколько холмиков грунта. Вот мы и смекнули с Орловым». «Что же теперь будут делать рыбоводы?» — поинтересовался я. «Чтобы создать цепь рыбоводных озер, надо убрать привезенный туда грунт, углублять карьер», — ответил следователь. «Вот еще дополнительный ущерб от деятельности Воронцова и его Орлов. Средства потребуются немалые». Воронцов, вызванный повесткой, в прокуратуру не явился, зато ко мне позвонил Семен Вахрамеевич Лукин, директор автобазы номер 3, срочно просил принять его. «Приезжайте», — сказал я. Через 15 минут Лукин был у меня. Обычно степенный, несуетливый, Семен Вахрамеевич на этот раз быстро прошел по кабинету, протянул мне свою крупную руку и, плюхнувшись на предложенный стул, начал с места в карьер. «Что же это ты, Захар Петрович, со мной делаешь?» У Лукина была манера со всеми говорить на «ты», но никто не обижался. У кого-нибудь это и выглядело бы высокомерно или пренебрежительно, но у Семена Вахрамеевича получалось, словно он каждый раз общается со своим добрым приятелем. «Дожил до таких лет», — продолжал директор, — «когда уж голова сидеет. Да вот Бог рано лишил волос», — невесело пошутил он, трогая гладкую, как бильярдный шар, голову. «Ни разу не то что выговора, замечания не имел, а тут на позор выставляешь». «Чем это?» — спросил я. «Всякие нехорошие слухи пошли по городу». «Не слышал», — ответил я. «Сами знаете, Семен Вахрамеевич, слухами не интересуюсь. Давайте ближе к делу». «Давай, прокурор», — вздохнул директор. «Темнить мне с тобой нечего». «Почему вас интересует Пикуль? Чтоб ему неладно было, я знаю. Побил мальчишку». «Не только. Вам руководство автохозяйства наврал про похороны. Словом, Пикуля мы поставили на место. Как только выйдет из отпуска, будет слесарить. Так решили администрация и правком. Короче, осудили его поступок всем миром. Хочешь проверить, молнию сегодня вывесили. Позор хулигану. И вот тебе резолюция собрания наших работников». Лукин положил на стол бумагу, я прочел ее. Пикуля ругали за недостойное поведение, выразившееся в хулиганских действиях, ударил школьника и в обмане руководства автохозяйства, когда он просил отпуск без содержания. Ни слова о солярке и других художествах, которыми занималось следствие. «Из-за одной паршивой овцы поклеп на весь коллектив», — вздохнул Лукин. «Как видишь, коллектив оказался здоровым». Он замолчал, ожидая, что я скажу. «Я ставлю у себя этот документ», — спокойно произнес я. «Но дело, Семен Вахрамеевич, намного серьезнее, чем вы думаете». «Полноте, Захар Петрович», — сказал Лукин. «Я-то уж своих знаю, как облупленных. Если что и натворили, уж во всяком случае не такое, за что нужно в каталажку. Ты мне скажи толком, сами разберемся». «Теперь уже не разберетесь». Лукин посуровил, потяжелел, задумчиво теребил свой длинный ус. «Да?» — бросил он на меня взгляд из-под лобья. «Раз уж вы, Семен Вахрамеевич, так хорошо все и всех знаете, то наверняка вам известно, по какой причине вызывал следователь Пикуля». «Что-то насчет солярки?» «Ну, вот теперь другой разговор». «И охота вам этим заниматься?» «Какая уж тут охота, но вот такие вроде Пикуля вынуждают», — невесело пошутил я и серьезно добавил. «На вашем месте я бы помог следствию разобраться, а вы даже не побеседовали обстоятельно с Фадеевым, не приструнили Воронцова, который вообще хотел послать следователя вдаль заоблачную». Лукин тяжело вздохнул. «Зря, Захар Петрович, зря ты все это затеял, поверь мне. Воронцов — крепкий орешек. За него знаешь, какие силы встанут. Теперь уже не меня вызывает в область на ответственное совещание, а его. И там он не в зале сидит, как все смертные, а в президиуме. Вот так. Признаюсь тебе честно, я только стул директорский занимаю. А верховодит у нас в автохозяйстве Герман Степанович. Пока, насколько я понял, можно все уладить без больших потерь. Выложи мне ваши претензии, а мы отреагируем. Чтоб другим не было повадно, слово тебе даю, наведем порядок. Хоть мне до пенсии осталось с гульки нос, но наведу. И уйду со спокойной совестью». «Если сделаем, как вы предлагаете», — сказал я намеренно жестко, — «стыдно будет до конца жизни». Лукин подумал, потеребил ус и опять хмуро произнес. «Да?» «Да, Семен Вахрамеевич», — ответил я. «Вы воевали?» «А как же? в гвардейском полку, водителем на знаменитых «Катюшах», закончил войну старшиной.